Ты близлежащая женщина, ты враг ближайший, ты моя окаменелость, о мой милый, всесторонних благ, и в до свидания веточку омелы. За ласки тел, целуемых по тьмах, за лапки лис, за журавлиный лепет, за балаганы слез, бубновый крах, иллюзии твои, притворный трепет. Ау, мой мститель, мастер мук, ау, все наши Антарктиды и Сахары, ау, листаю новую главу и новым ядом новые стаканы. За ладан лжи, за олимпийский стикс, за Ватерлоо, за отмену Хартии, за молнии меня, о, отступись, оставь меня, все хорошо и хватит. Змеиный звон за землю всех невест, моих и не моих еще, пью чашу, цикуту слез, я не боюсь небес, их гнев лишь ласка ненависти нашей. Униженный и в ужасе с утра, как скоморох на жердочке овации, отступись, еще дрожит струна, не дай и ей последний оборваться. Пью чашу зла и пью днесь и впредь веленья кары и волнения рока. Мы в жизни не сумели умереть, жить в смерти сверхъестественная роскошь.